Ситуация. В учительскую входит коллега и с сочувствием в голосе сообщает, что тебя вызывает директор. Ты встревожена и начинаешь лихорадочно вспоминать, что сделала не так. Входишь в кабинет к директору и видишь, что у него идет совещание. Ему сейчас не до тебя. Возвращение в учительскую сопровождается радостным смехом коллег. 1 апреля. Какая должна быть ваша реакция? Решение. Ох уж эти розыгрыши. Они делают жизнь веселее. И не надо стоять растерянной и смущенной. Если ситуация выглядит забавной, то надо тоже засмеяться, повеселиться. То, что подшутили именно над тобой, просто случайность. А может быть, ты более наивна и смешлива, чем твои коллеги. Сложно подшутить над коллегой, который на вопрос «Сколько будет 2×2?» отвечает «А что?». Словом, вряд ли кто хотел тебя обидеть. Тут нужно не злиться, а поблагодарить, что коллеги не дают умереть от скуки. А если шутка окажется злой, то ты тут ни при чем. Когда человек не чувствует границы между юмором и жестокостью, это уже не твои проблемы.